пробухла, залпом разнюхали. Сразу захотелось нам петь и танцевать, и мы решили новый вам альбомчик записать. Я сына пьяный в жопу записал бокал, при этом он сморкался и микрофон плевал. При этом он сморкался и микрофон плевал. Разорвитесь нахуй струны, разъебись об полтрамбон. Мы сегодня записали новый матерный альбом. Охуели тараканы и подох на рехомях. Мы сегодня записали охуенный тяжеляк. А Костя Атаманов гитару потерял и всю аппаратуру со злости разломал. Бейсбольной битой играл на барабане, Левченко укуренный принял на диване. Я сына пьяный в жопу записал бокал.